О духовных истоках Харрана, где сформировались теологические основы праотцов израильтян, говорится в древнейшем каббалистическом трактате «Сефер и Ецира». Цитата. «Когда пришел Авраам, посмотрел, увидел, понял, исследовал, установил и вырубил, получилось у него творение, как сказано, и душу, которую сделал в Харане. Немедленно открылся ему Господин всего, благословенный, навсегда его имя, усадил его у себя, поцеловал в голову, назвал именем Авраам, мой любимец, установил с ним и с потомством его союз между 10 пальцами рук, это союз языка, и между 10 пальцами ног, это союз крайней плоти. Часть 10, Мишна 7. Доминировавшее к моменту исхода евреев из Вавилона жречество было глубоко антагонистично персам, ибо поддерживало многовековую борьбу с персидскими племенами и их религией. Из трудов Блаватской следует, что на персов фарси, иранцы, называвшие себя ариями, и их зороастрийскую веру нападали не столько китайские и монгольские племена, под которыми многие авторы подразумевали никому неведомых туранцев, а племена, родственные так называемым семитам или протосемитам, двуречие. При этом Блаватская обращает внимание на то, что те народы, которые европейские ученые вслед за библейской этнографией именуют семитами, на самом деле представляли собой поздние смешения различных племен, в том числе и неродственных. Так предки Авраама лишь много позже смешались с протосемитами. Примечание. Семиты – одна из ветвей протоариев, двигавшихся с севера. И эти предки Авраама происходили не с севера, из степей Скифии и выше, или восточнее, как протоарии, в том числе и семиты, а с юга Индии. Примечание. Протосемиты в Индию вместе с ариями не пошли, но дали начало арабской группе народов. Блаватская утверждала, что арабы, так называемые семиты, появились ранее евреев, хотя Библия евреев говорит об обратном. Где они, имея общие корни с дравидийским населением, позднее смешались с пришедшими в Индию ариями, но впоследствии были изгнаны из Индии. Примечание. Блаватская пишет. Доктор Мэтьер говорит в одной главе своей естественной истории Траванкора. Налицо любопытный факт, связанный с названием птицы, павлин, который бросает некоторый свет на историю священных писаний. Царь Соломон посылал свой флот в Фарсис, который возвращался раз в 3 года, привозя золото и серебро, слоновую кость и обезьян, и павлинов. Павлину на еврейском языке присвоено название тукки, так как у евреев, разумеется, не было раньше названия для этой красивой птицы, пока ее не привезли первый раз в Иудею по велению Соломона. И не остается сомнения, что тукки есть просто старое дравидийское слово токи, название павлина. Название обезьяны тоже по-еврейски ков, индийское название которого кафи. Слоновая кость, как мы видели, в изобилии встречается в Южной Индии, а золото широко распространено по рекам западного побережья. Следовательно, упомянутый Фарсис есть западное побережье Индии, и Соломоновы корабли посещали в древности восточное население Индии. Следовательно, и мы можем добавить, что кроме золота и серебра, обезьян и павлинов, царь Соломон и его друг Хирам, чтимы масонами, свою «магию» в кавычках и «мудрость» в кавычках получили из Индии. Блаватская, разоблаченная Изида, том 1. Блаватская писала, «Аккадийские, племена Халдеи, Вавилонии и Ассирии. Примечание. Самым древним из городов, основанных семитами, значительно позже того, как были заложены важнейшие шумерские города, был Аккад. Аккад стал столицей государства, которое явилось первым объединителем всего двуречья. Громадное политическое значение Аккада видно из того факта, что даже после падения Аккадского царства северная часть двуречья продолжала называться Аккадом, а за южной частью сохранилось название Шумер. Шумер – не семитическая цивилизация. К городам, основанным уже семитами, следует, вероятно, причислить также и Син, Син – бог Луны, который, как предполагают, был расположен недалеко от Непура. Наиболее значительная роль в истории страны выпала на долю самого молодого из этих городов – Вавилона. В первом тысячелетии до нашей эры его блеск настолько затмил все прочие города страны, что греки по имени этого города стали называть все двуречье Вавилонией. Всемирная история в 10 томах. Семитов и ассирийцев следовало бы, может быть, именовать туранцами, но если аккадийцы, народ родственный предкам израильтян, когда-либо существовали иначе, чем в воображении некоторых филологов и этнологов, они, несомненно, никогда не были туранскими племенами, ассирийцами и семитами, ветви, отделившиеся от двигавшихся с севера в Индию протоариев, как некоторые ассириологи хотят нас уверить. Примечание. Блаватская писала: «Но если в сумерках истории евреи были финикийцами, если язык Палестины стал со временем семитическим, то это вследствие ассирийского влияния. Семиты перед этим вторглись в земли будущей Ассирии. Так как Финикия стала зависимой уже в дни Хирама, 10 века до нашей эры, то финикийцы, предки израильтян, очевидно, сменили свой язык с хамитского на семитический. Название «финикиец» говорит само за себя. Монету, манифон, их называл Анакес. Это показывает, что Анакес или Анаким, Ханааны, Ханаан – название финикийцами своей страны, этимологически от Каина Библии, с которыми народ Израиля, если и не тождественный по происхождению, то, благодаря смешанным бракам, поглощенный ими целиком, были финикийцы или спорные гиксосы, как излагает монету, и которых Иосиф однажды объявил непосредственными предками израильтян, и это, несомненно, сущая правда, Блаватская. И если мы сможем проследить его, начало евреев, через гиксосов-финикийцев, эфиопских строителей и халдеев, то до разделения арийских и семитических семейств. Они были просто переселенцами на своем пути в Малую Азию из Индии. Примечание. У первых поселенцев двуречья, предшествовавших израильтянам и создавших здесь высокую культуру, Блаватская пишет. Согласно Раулинсону, халдеи были аккадийским племенем, жившим в Вавилонии с самого начала. По мнению других, они были туранцами и наставляли вавилонян, давая им первые понятия о религии. Но кто же были эти аккадийцы? Единственная заслуживающая доверия традиция гласит, что эти аккадийцы наставляли вавилонян в мистериях и научили их жреческому языку или языку мистерий. Но тогда эти аккадийцы были просто племенем индусских браминов, которых теперь называют ариями, а их родным языком санскрит – вет, и священный язык, или язык мистерий, который даже в нашем веке употребляется индусскими факирами и посвященными браминами для своих магических вызываний. С незапамятных времен и поныне им пользуются посвященные всех стран, и тибетские ламы заявляют, что письмена именно этого языка появляются на листьях и коре священного дерева кумбум. О санскрите Блаватская писала. Вспомним в этой связи, что полковник Ван Кеннеди уже много лет назад высказывал убеждение, что Вавилония когда-то была центром санскритского языка и браминского влияния там же. Так случилось, что Вавилония оказалась расположенной на пути Великого потока самой ранней индусской эмиграции, и вавилоняне стали первым народом, извлекшим из этого пользу. Эти халдеи были поклонниками лунного бога Деус Лунус. Из этого факта мы можем сделать вывод, что аккадийцы, если принять это название, принадлежали к роду лунных царей, царствовавших, согласно традиции, в Пруяй, Праяга, нынешнем Аллахабаде, в Индии. Галеви доказал ошибочность увлечения туранцами в отношении аккадийского народа, чье название уже менялось дюжину раз. И другие ученые доказали, что вавилонская цивилизация не родилась, не развивалась в этой стране. Она была завезена из Индии, и ее носителями были брахманические индусы.